с этой задачей. Олле Джексон, один из наших детективов, считал себя очень ловким и проницательным, с чем я был категорически не согласен. «Вы хотите посадить Джексона на мое место?» — спросил я, в упор глядя на Медекса. «Джексон беспрекословно подчиняется моим приказам, поэтому расследование будет перепоручено ему. Если же ты сумеешь раскрыть это дело самостоятельно, то в добрый час». Я швырнул записку. «Возьмите ее себе на память. Больше я у вас не работаю». И вышел из кабинета, с треском хлопнув дверью. Глава 10. Я приехал в Сан-Бернардино к обеду. Элен одиноко сидела за столиком в ресторане. Я незаметно подкрался к ней сзади и обнял за плечи. «Наслаждайся, вполне возможно, ты последний раз обедаешь в дорогом ресторане». От неожиданности она вздрогнула и бросилась мне на шею. «Стив, откуда ты взялся?» «Только что приехал», — ответил я, усаживаясь за столик. «Как там у тебя с денежными ресурсами? Может быть, их хватит, чтобы покормиться обоим?» Она изучающе посмотрела на меня. «Что-нибудь случилось, дорогой? Дай мне сперва позаботиться о своей второй натуре, а потом задавай вопросы». Выбрав самое дорогое блюдо и подождав, пока официант отойдет, я стал рассказывать о своем последнем разговоре с Медексом. «Как он смеет?» — возмутилась Элен. «Я ему позвоню и...» «Спасибо, милая, но в этом нет необходимости. Я уволился». «Ты действительно ушел из компании?» Фамильной гордости Хармасов был нанесен смертельный удар. Я бросил вызов. «Но разумно ли ты поступил?» «Боюсь, что нет. Вернувшись в отель, я провел ревизию своих финансов и нашел, что капитал равен 35 долларам. И все-таки мой поступок доставил мне большое моральное удовлетворение». «Ну, в конце концов, — ободрила Элен, — как-нибудь перебьемся?» После обеда мы устроились в укромном уголке гостиной, и Элен начала свой рассказ. «Приехав сюда, я сразу же составила список всех отелей. Ты просто не можешь себе представить, сколько их здесь. Я убила уйму времени, пока их обошла, и все без толку. Ни в одном отеле никогда не служила секретарша по имени Джойс Шерман. Я решила, что, став киноактрисой, она, вероятно, изменила фамилию и имя и начала все поиски сначала, наводя на этот раз справки буквально о всех секретаршах, работавших в отелях за последние 5 лет. И опять безрезультатно. Я пришла к выводу, что Джойс Шерман в этом городе вообще не работала. Это уже кое-что значит. Я вижу, что труды твои были не напрасны. Да, ты нашла отель, где останавливался Райс? Да, нашла. Прожив 2 недели в Регенте, он уехал, не заплатив по счету. Сыщик при отеле рассказал, что Райс привел к себе на ночь девушку. Мы об этом узнали, вспыхнул скандал. По описанию, это, видимо, была Карина. А Карина в то время находилась в Сан-Бернардино? Элен кивнула головой. Обе они, и Карина, и Сюзанна, показывали в ночном клубе стриптиз. Я разыскала этот ночной клуб. Управляющий их хорошо помнит. Райса он тоже знает. По его словам, Райс явно симпатизировал Карине и часто приходил к ней за кулисы. «А тебе не удалось узнать, жили ли вместе Сюзанна и Джойс Шерман?» «Я уверена, что вместе они не жили. Управляющий ночным клубом дал мне адрес, где снимали квартиру Сюзанна и Карина».